Глава 21. Доусон. Я с подозрением отношусь к относительному спокойствию Элисон. Не то, чтобы я не рад. Мне кажется, это затишье перед бурей. Она не может вот так устроить потасовку с братом и со счастливой улыбкой покинуть родительское гнездышко в полном умиротворении. За этим может скрываться все, что угодно. Гнев или месть. Все не может быть настолько простым. Мы приехали домой, посмотрели телевизор и легли спать. На этом все. Когда я отключился, естественно, до озверения был счастлив. Но с приходом нового дня я заметно напряжен. Мы все еще оставили некоторые пункты недосказанными. И пока не время делать все сложным. «Я хочу сходить на занятия!» Элисон прикладывает к своей фигуре, облаченной в один из самых сексуальных нарядов, платье. «Может, я посижу некоторое время в твоем кабинете, затем посмотрю на классы?» «Доусон, я скучаю по центру!» Отрешенно застегиваю пуговицы на белоснежной рубашке. Сегодня мне снова предстоит встретиться с партнерами, закончить всю церемонию обедом с супругой. — У тебя постельный режим, — коротко отвечаю моей жене. Она тут же отбрасывает вешалки на кровать и стремительно подходит ко мне. — Ты не сможешь сидеть просто так в кабинете. Обязательно пойдешь на йогу, станешь в одну из своих поз, и тогда мы начнем все сначала. Она хмурится и медленно ставит одну руку на бедро, при этом выставляет ножку вперед. «Что это значит?» Закидывает мне на шею галстук и намеренно дергает так, что моя голова чуть ли не отрывается. Несколько раз режет мне тканью шею. Действия резкие и пилящие. «То есть ты можешь обедать непонятно с кем, одеваться, как светский дэнди, а я превращаюсь в домашнюю клушу, так?» Снова рывок, и мое горло перехватывает узел галстука. «Выдохни, конфетка!» Аккуратно, но с усилием убираю ее пальцы от себя. Освобождаюсь от удавки. «Если бы я доверял тебе, что ты не устроишь стресс для тебя?» — восклицает она, подходит к шкафу и рыщет на нижней полке. Резко рвет упаковку с бежевыми или, как называется этот цвет тела, чулок и вытягивает их перед собой. «Для себя!» «Я голодный пес на цепи. Мало того, что ее попка облачена в кружева, так еще и медленные манящие движения по бедрам». Тяжело сглатываю и отвечаю крайне осипшим голосом. «Это очень плохая идея, Элисон!» Один шаг, и я бросаюсь на нее, укладываю спиной на кровать, кусаю ее губы и облизываю. Мне бы продержаться еще пару недель, чуточку, и отпустить на волю своего троянского коня, чтобы завоевать свою Трою. Но нет. Я обхватываю ее лицо и пью дикими глотками мед с ее губ. Целую их так, что тело покрывается мурашками. Не отвечаю за свои действия, движусь губами по подбородку, нежной шее и обхватываю, наконец, упругую грудь. Сдавливаю сильнее, чем нужно, получаю ее волнительный стон. Пахом упираюсь в ее коленку и бестактно трусь об нее. Мои стоны тонут в ложбинке ее груди, язык облизывает соски через кружевной бюстгальтер. Блуждающие руки по всему телу девушки останавливаются у краешка трусиков, давлю на ее клитор через них и замираю. — Я, блин, сейчас умру, если ты не продолжишь, — стонет Элисон. Мой член, испытывающий уже некоторое время стресс, возможно, тоже сейчас умрет. Отвечаю Элли, упираясь лбом в ее грудь. Мне надо ее взбодрить. Но это проклятие, и когда чары рассеются... Сжимаю обе ее груди и кусаю их, Ты можешь не надеяться на сладкие поцелуи и тихий секс, пока я не наверстаю упущенное, не успокоюсь. Ее тело снова выгибается. Я же поправляю боксера, передавившие мой орган. Я только что чуть не изнасиловал свою жену по обоюдному согласию. Возможно, это стоило бы нам еще одной операции или осложнений. Когда у тебя плановая встреча с врачом? Вытаскиваю со шкафа одно из ее скромных платьев в пол и укладываю рядом с ней. Я не могу сейчас говорить о врачах. Мое влагалище сразу становится суше, чем пески Сахары. Бубнит рассерженная Элисон. Только что ты уничтожил мое возбуждение. Поправляю рубашку, снова заправляю ее в брюки, которые все еще выделяют восставший и неудовлетворенный член. Одевайся, одна встреча. Ты немного походишь, и потом у меня будет для тебя маленький сюрприз. Не сказать бы какой. Кстати, позже попробуем твое сахарное влагалище, насколько оно сладкое. Что ты? Элисон запинается, потом швыряет мне в лицо подушку. Просто изменил ударение, этим извратил мои слова. Я их модернизировал. Помогаю поправить платье на ее попке, при этом хлестко бью ладонью. Упругая кожа красиво краснеет. Расплываюсь в улыбке, когда отворачиваюсь от смело выкинутого в мою сторону локтя. — Так когда ты идешь на плановый осмотр? — Через неделю. Она стягивает волосы в хвост и поворачивается ко мне. — Боже, ты такой сексуальный мужчина, мистер Доусон Хоуп! Клянусь, я бы тебя проглотила! Обхватываю свой член через брюки в кулак и сжимаю перед ней. — У тебя есть такая возможность. Она закатывает глаза и качает головой. — Отморозок! — говорит она и проходит мимо меня. На ходу берет свой смартфон и обувает балетки. Ей все еще запрещено носить каблуки, но она от этого не особо страдает. Хочу сказать, что она готова под все обувать кроссовки. И если с короткими платьями это смотрится нормально, то с длинными — жутковато. Вообще, мне кажется, Элисон глубоко плевать, во что она одета. Например, когда она покупает вещи, будь то шорты, леггинсы, худи и топ — это вещи. А вот платье, юбку она называет остальное. Если мы идем в магазин, и она произносит «мне надо прикупить остальное», вот что это? Наверняка, если бы я был пиджачком, то эта особенность мгновенно превратилась бы в проблему. Для меня же эта чудаковатость практически святое. Мы покидаем квартиру. Элисон несколько раз дергает дверную ручку, убеждается, что отлично сработал замок, и только тогда мы отправляемся на работу. Машина остывает под воздухом кондиционера для нас двоих. Стоит нам завести мотор, Элли уже радостно подпевает кантри-певцу и Леди Гага. Мне нравится, когда она полна жизни. Даже когда ругается, и мне приятно, что в некотором роде я сегодня тоже приложил руку к ее настроению. Когда мы отъезжаем от парковки, она напрягается и выворачивает свою шею, чтобы увидеть кого-то за пределами моей видимости. Надеваю солнечные очки и переключаю на скорость. «Слушай, а кто живет рядом с нашей квартирой? Раньше вроде там жила старая леди». Каждый волосок на ее теле встал дыбом, поэтому я выключаю кондиционер. Не выключай, пожалуйста, мы же сваримся. У тебя гусиная кожа, сейчас застудим тебе все внутренности. Нажимаю на кнопку и открываю все окна. А что, с каких пор тебя интересуют новые жильцы? Она облизывает губы, тянется к маленькой бутылочке воды, которую закинула себе в ноги, и отпивает несколько глотков. Парень мне кажется опасным. нервно дергает платье на коленях. «У тебя богатое воображение. После смерти бабульки туда заехала девушка беременная, и я особо ее не слышал. Потом пару раз она выкидывала мусорный пакет, и все. Может, так сказывается наркоз? Я не очень понимаю, что она хочет услышать. Там был парень, и он, правда, выглядит опасным». Эллисон продолжает говорить, пока я двигаюсь по городу в его ритме. «Пока меня не было, ты слышал что-то подозрительное?» «Ничего, никаких звуков. Не забивай себе голову ерундой. Я больше обеспокоен тем, что она переводит тему, лишь бы не говорить о враче. Но паника на ее лице не напускная, поэтому я беру ее ладонь и сжимаю. Если тебе интересно, я обязательно узнаю и буду возить тебя с собой, пока не исчезнет твой страх». Останавливаю машину на парковке. Эллисон выходит из машины и без меня движется к входу. Перехватываю ее на полпути и обнимаю. Мне все еще необходимо показывать, что она принадлежит мне, так как кольцо не вернулось на палец. А свое я так и не снимал, в отличие от моей жены. Регистратор здоровается с нами, и мы идем по винтовой лестнице на второй этаж. Ничего не меняется, все те же взгляды парней, радостные улыбки группы, занимающихся раньше у Эллисон, и мой кабинет. Но теперь на месте моего привычного секретаря сидит пожилая дама, одетая в строгий костюм. Эллисон делает вид, что не придает этому огромное значение. Я же вижу ее сменившееся настроение. Разгадать ее мысли мне не подвластно, поэтому я просто пропускаю это и сосредотачиваюсь на работе. Эллисон раскрывает папки набора клиентов и подчеркивает для себя необходимые данные. Я же, как всегда, борюсь с процессором. Выкинуть бы его. Но моя халатность и забывчивость все еще терпит этот кусок металлолома. В кабинет стучат. Харпер Энн, та самая леди, сообщает, что приехали мои партнеры. Эллисон мгновенно ретируется, на ходу здоровается с мужчинами. Ловлю себя на мысли, что один из них посмотрел на нее немного дольше, чем необходимо, и даже обернулся. Я мог бы встать и вмазать ему. Но есть огромное «но». «Эллисон, подожди минутку». Встаю со своего кресла и в обход партнеров возвращаю ее назад, удерживая чуть выше локтя. «Парни, знакомьтесь, моя жена Эллисон Хоуп». Они обескуражены новостью. Она тоже. «Я бы хотел, чтобы вы были очень вежливы с хозяйкой этого здания». Эллисон просияла, ведь впервые я не представил ее как собственник. Сейчас я признал ее первенство, усилил чувство значимости и бесценного труда, которые она вложила в это детище. Медленная, очаровательная улыбка, немного сдержанная, коснулась ее губ. Слегка приподняла подбородок. Достойно юной коронованной особе, она протягивает ладонь для рукопожатия. Моя первая леди приняла игру. «Очень приятно познакомиться с вами, миссис Хоуп». Партнеры очарованы моей конфеткой, а она, в свою очередь, решает побыстрее покинуть мой кабинет. И нет, я не выпрашивал на этот раз поцелуй. Все, что я сделал... Это посмотрел в ее глаза, и тогда она сама поцеловала меня в губы, как и подобает жене, а не подружке. Дверь за ней закрылась, и я погрузился в работу с головой. Мы разговаривали о рекламе, о хвате большего, чем уже имеется, что можно сделать с внедрением новых сил, ну и, собственно, саморазвитием. У моего нового партнера голова работает в правильном направлении, и идеи бьют через край. Пока я подписывал документы, ко мне дважды пыталась прорваться мой новый секретарь. Я не мог устроить ей взбучку хотя бы потому, что она старше моей мамы, но и терпение грозило вот-вот выйти из-под контроля. Еще меня доставала навязчивая мысль, где ходит Эллисон. В общем, к тому времени, как мы закончили, я был уже изрядно взвинчен и хотел стукнуть одного из парней головой об стол, а себя повесить на этом жутко удушающем галстуке. Едва партнеры покидают мой кабинет, снова появляется седая голова женщины. «Мистер Хоуп, простите меня, но дело очень срочное». Я мгновенно прихожу в тонус, встаю с места. Кресло отъезжает на колесиках, и я иду к двери. «Где она?» Раскрываю настежь дверь и натыкаюсь на самого неожиданного для меня посетителя. «Мистер Доусон, мы можем с вами поговорить наедине? У меня уже не так много времени на беседу». Темноволосая женщина проходит в мой кабинет, оставляя меня приходить в себя. «Эллисон не пускать, пока мы не закончим», — говорю своему секретарю и впервые закрываю дверь на ключ. «Я надеюсь, все хорошо с ребенком?» — задаю первый приходящий на мой ум вопрос. «Безусловно. Девочка в данный момент в коррекционном центре на занятиях». Женщина устраивается в кресле напротив моего, ожидая, пока я сяду. «И что в таком случае привело вас сюда?» Я обескуражен ее появлением в моей обители. Кроме того, я не успел поделиться новостью с Эллисон. Сначала не хотел волновать. Затем была другая проблема, которую необходимо было решать, а на данный момент я просто не успел. «Мисс Ханна Эванс сегодня совершила еще одну попытку самоубийства в центре, где она в данный момент проводит лечение. Ее эмоциональное состояние стало еще более удручающим. Нам пришло постановление, что ваш брак действителен, и мы, наконец, можем передать вам ребенка. Естественно, до того момента, пока ее мать не вернется к нормальной жизни. Ваше официальное опекунство вступило в силу». Она смотрит на циферблат часов на ее запястье. «Ровно час тому назад». Обхватываю свой затылок и дергаю за волосы. «Ханна снова это сделала. Бригитта теперь под нашим опекунством. Эллисон не знает». «Матерь Божья, вот это я вляпался!» «Вы все еще можете отвергнуть свое письмо в течение 24 часов». «Как я ненавижу именно этот промежуток времени, знала бы она!» «Ровно сутки на размышление. Ребенок пока может побыть у нас. Я сам заберу ее из центра». «Будь что будет, в конце концов. Ханна все еще жива, и ребенок не виновен в проблеме». «Сегодня мы купим все необходимые вещи. Документы можете прислать на вот этот адрес». Протягиваю ей свою визитку и встаю. «Сейчас надо найти Эллисон и сказать, как есть». Женщина делает небольшой кивок своим квадратным подбородком, выходит за дверь, и я начинаю собирать все бумаги, разбросанные на столе. 24 часа, чтобы снова стать жертвой времени, одержимым этими сутками. Не хочу больше следовать этому правилу. Это только момент, когда можно шагнуть в будущее или провалиться в прошлое. Я сделаю не просто шаг, прыжок, и устрою нашу жизнь правильно. Сложив все бумаги в аккуратную стопку, беру со стола смартфон и ключи. В коридоре встречаю знакомые лица. Меня останавливает новый сотрудник, чтобы задать вопросы, но я его отправляю к секретарю. Мне просто не до этого. Эллисон стоит с группой своих учениц. Они все ее облепили и слушают с тревогой рассказ. Я вижу, как одна из них плачет и сжимает плечо Эллисон. И вот именно сейчас я стану тем самым, который разрушит ее жизнь. останавливаюсь на небольшом расстоянии от их компании, опираюсь об поручни. Мне нужна чертова передышка. Ты уже свободен? Эллисон подлезает под мои руки и оказывается лицом к лицу ко мне. Я тут подумала, а что если сводить Бригитту куда-нибудь? Мы могли бы походить по магазинам, устроить вечеринку с мультиками и вкусностями. Кажется, Ханна заболела. Я открываю и закрываю рот, чтобы подыскать такой нужный в этот момент ответ. Она будто уже в курсе всего, и ее радует положение, в котором она оказалась. Она будет рада, отвечаю я и делаю один шаг назад. Я видела представителя опеки в парке, когда ты ушел, помнишь? Именно сейчас мне пришло в голову, что я так и не отблагодарила маленькую Бри за то, что она меня жалела и переживала, когда я плакала. Она обнимает меня за талию и ведет к выходу. Как думаешь, ее временный опекун не будет против, если мы возьмем ребенка на день? Да у ее временного опекуна пол под ногами горит. Счастливое неведение Эллисон двигает мою и без того сорванную крышу. Я передвигаюсь автоматически, ударяю плечом мимо проходящего клиента. Меня штормит от того, что я сейчас должен сделать. Когда это лучше устроить? Рассказать обо всем жене? Сейчас, чтобы она сбежала от меня? Или потом, когда ребенок растопит ее сердце? А вдруг будет обратная реакция, и моя жена напугает и без того несчастного ребенка? Надо просто взять все в свои руки. У Бригитты Эванс два опекуна, сообщаю я, когда Эллисон садится на пассажирское сиденье. Она не замечает, что я перевожу маленький ролик на двери. Блокировка для детей или девушек, готовых сбежать. Собственно, теперь ее дверь откроется только в том случае, если ее откроют снаружи. Спокойным, уверенным шагом обхожу машину и сажусь рядом с ней, перегибаюсь через консоль и пристегиваю мою Эллисон. И они не будут против. Щелкаю дополнительной блокировкой, приводя Элли в замешательство. Ее широко раскрытые глаза, в которых плещутся вопросы, уже не пугают меня. «Потому что опекуны этого ребенка — мы!» Она задыхается воздухом и обнимает себя за плечи. Затем слышу ее тяжелый вздох и всхлип.